Глава 32. Темные кланы решили действовать самостоятельно. Цокнул языком Нил, а потом, поняв, что этого ему недостаточно, еще грохнул кулаком по столу. Они только что выслушали доклад своего ученика и его друзей о том, в какую ситуацию они попали, после чего ребята покинули столовую, чтобы отдохнуть. Хорошо еще, что ранения пусть и были, но не серьезные, и у них в команде и так исцелитель, который прекрасно с такой мелочью справится. «Кровь почувствовали они», — задумчиво проговорил Самар. «Вот и решили действовать более активно. Ожидаемо это было». «Но не слишком ли рано?» — недоверчиво спросил Николас. «По плану должны были действовать небольшие отряды, с которыми могли справиться даже не клановые». «Проблема в том, что кланы слишком сильно поверили в свою силу, когда много лет не сталкивались с серьезной конкуренцией», — покачал головой Самар. «Подобная встряска нужна была империи, чтобы не развалиться, но и кланы позволили темным практикам хозяйничать на своей территории. Да и не мне вам говорить, насколько мастер боевых искусств может улучшить результаты их темных ритуалов, если удастся его поймать живым». «Хочешь сказать, что темные решили устроить охоту на будущих мастеров боевых искусств?» Тут же подобрался Нил. «Не стоило от них ждать чего-то другого», — пожал плечами Самар. «Темные всегда искали выгоду во всем, чем они были заняты. Так что неудивительно, что, сбросив слабейших из своих кланов, чтобы усыпить бдительность, они продолжили действовать более активно, послав уже опытные отряды». «Получается, мы так и продолжим стоять в стороне, пока не себе позволяют подобное?» – недовольно произнес Нил. «Мы не можем вмешиваться в сражения между учениками», – покачал головой Николас. «Но можем помешать планам темных кланов иначе», – вошла в столовую Нури, бросив Самару небольшую флешку. «Я узнала, где находятся базы некоторых темных кланов на территории Империи, и мы можем вполне наведаться на них». «Откуда у тебя эта информация?» – спросил у нее Самар, одновременно с этим вставив флешку в планшет и уже начав разбираться с данными. «Не только у тебя есть знакомство по всему миру, старый друг», – загадочно улыбнулась девушка. «И, насколько мне известно, в этих местах можно обнаружить мастеров боевых искусств, против которых выйти нам не помешают никакие правила». «Давно я хотел размяться», – довольно улыбнулся Нил. «Тогда пора и нам немного поучаствовать и показать им, что не стоит нарушать соглашения, которые были достигнуты до этого», — поддержал его Никлаус. «И вот куда вы пойдете?» — покачал головой Самар. «Целей много, и лучше их охватить разом, иначе они просто сбегут». «Тогда стоит отправиться нам всем», — тихо произнес Кайрос. «Несколько дней Дадзё может прожить и без нашего постоянного присутствия». «Пора уже нашим ребятам побыть за главных», — хмыкнул Нил. Не знаю, у кого там что пошло не по плану и почему все обернулось именно так, но нам предоставили время для отдыха, которым я хотел воспользоваться, чтобы продолжить тренировки. Вот вроде я вполне успешно противостою представителям темных кланов, которые готовы убить своего противника без каких-либо колебаний и пойти дальше, как будто ничего и не было. И все же мне казалось, что я слишком слаб, чтобы суметь помочь остальным. Да и, если честно, не понравилось мне состояние Эйка, которое будто замкнулось в себе после череды этих событий. Внешне она это никак не показывала, и после того разговора у отеля ни одного намека, что это ее тревожит, девушка не давала. Вот только она, как и я, посвятила время отдыха дополнительным тренировкам. Одновременно с этим я наконец-то почувствовал, что хочу подойти к каменной глыбе, которую мастер Дорн поставил мне вместо первой, которую я своим ударом преобразил в ворона. До этого момента мне не хватало какой-то малости, чтобы понять, что именно может быть заключено под этим слоем камня, но теперь я знал, что хочу высвободить в этой статуе. Не было никаких больших ожиданий или предчувствий. Я просто подошел к глыбе и, простояв где-то минуту рядом с ней, наконец-то собрался и нанес один единственный удар. Как и в прошлый раз, весь фокус не в самом ударе, а в том образе, который я создал у себя в голове и в потоке внутренней энергии, которая высвободилась при ударе кулаком. Сделав шаг назад, я удовлетворенно кивнул, увидев первые трещины, и спустя несколько мгновений на месте каменной глыбы была статуя волчицы, что, оскалив зубы, защищает от угрозы своих щенков. «Ты становишься все лучше в этом деле», – похвалил меня мастер Дорн, возникая рядом со мной. «Так передать динамику в статике? Я до этого дошел далеко не сразу». «Просто следовал вашим наставлениям, мастер», – уважительно поклонился я. «И тем не менее твой прогресс не может меня не радовать», – улыбнулся он, внимательно смотря на созданную мной статую, если это можно так сказать. «Мастер Дорн», – после небольшой паузы я обратился к нему, – «могу ли я вас попросить о спарринге?» «Сам напрашиваешься на бой со мной?» Весело прищурился мужчина, внимательно посмотрев на меня. «И почему же ты вдруг изъявил такое желание?» «Я понял, что, несмотря на всю свою подготовку, сильно уступаю многим своим противникам», честно признался я. «И будь я сильнее, то, возможно, многих ситуаций удалось бы избежать». «Вот оно что!» Задумчиво проговорил наставник. «Давай сделаем вот что. Дня 3-4 потренируйся самостоятельно, а я пока что-нибудь придумаю». «Мастер, вы отказываетесь от спарринга?» Удивленно посмотрел я на него. «Вот чего-чего, а от него я подобного не ожидал». «Не то чтобы отказываюсь», — замялся он, — «просто надо съездить по одному делу». «Понял, тогда обращусь к другим мастерам», — вздохнул я. «Они тоже по одному делу съездят в эти дни, так что пару дней вы будете предоставлены сами себе», — дополнил свой ответ мастер Дорн. «То есть все мастера покинут на несколько дней дадзё?» «Да, и постарайтесь здесь ничего не разрушить, разумеется, не заходить в дом мастера Маками. Сам знаешь, какие могут быть последствия», — строго произнес он. «Я вас понял, мастер», — вновь поклонился я, и мужчина, довольно кивнув, ушел обратно к основным зданиям дадзё. Я впервые сталкивался с тем, чтобы на территории не оставалось никого из моих наставников. Правда, мастер Дорн ничего не сказал про старейшину, но его появление вообще сложно было предсказать, как и исчезновение, так что его присутствие, как я понимаю, вообще никогда не учитывалось. Все это означало, что мы на несколько дней предоставлены сами себе, а это значит, что я и Эйка здесь остаемся за главных. Впрочем, про свои тренировки мы и так знаем, да и полигоны на территории дадзё предоставляют все необходимое для их более качественного прохождения. Мне и раньше доводилось заниматься самостоятельно, ведь часто мастера давали задания, которые с первого раза я не мог выполнить, и порой выполнение нового комплекса могло занимать несколько недель, и только потом я снова занимался с мастером, который и дал мне это задание. Поэтому проблем с отсутствием рядом людей я нисколько не испытывал. И в чем я всегда был уверен, так в том, что как бы ни были тяжелые тренировки, вечером меня будет ждать ужин, приготовленный Эйка. Только ради этого стоило приложить еще больше усилий. Поэтому я со всей ответственностью подходил к каждой назначенной себе тренировке и не уходил с полигонов, пока сам не был удовлетворен результатом. В первые два дня так, собственно, и проходили мои самостоятельные тренировки, а вот третий день был очень странным. Начать стоит с того, что благодаря нам остальные члены моей команды получили ограниченный доступ к полигонам и могли заниматься тренировками, если, конечно, того хотели, самостоятельно. Мы все же занимались в совершенно ином темпе, и заставлять своих друзей проходить через то, что и я, никто не собирался. Тем более, у них могут быть вполне и собственные методы тренировок, которые будут не менее эффективными, чем у меня. Поэтому в это дело я не лез, да и не сильно интересовался, чем заняты на протяжении дня ребята. Но вот чего я точно не ожидал увидеть, так хозяйничающую в столовой Аллегру. «Тебе может помочь?» – спросил я у девушки, пока она нарезала овощи на салат. «Привет, Адриан!» – улыбнулась мне девушка, помахав рукой с зажатым в ней ножом. «Ты можешь сказать, где тут у вас специи, а то я не нашла». «А почему ты сама решила заняться готовкой?» Подошел я к нужному шкафу и показал на запасы различных специй. Мастера любили порой разнообразить свою повседневную еду, а вкусы у всех были разными, поэтому и специй у нас всегда хватало. Да и не стоило сбрасывать со счетов запасы мастера Торвар, которая вообще завезла сюда различную экзотику со всего мира. Не нашла Эйка и решила сама заняться готовкой, пожала плечами Аллегра. Тем более мне несложно. Вот скажи, когда она успевает готовить на такое количество людей и при этом управляться еще и со всем остальным? Между делом задала вопрос девушка, занятая подбором специй к своему салату. Всегда успевала, пожала плечами, и только потом до меня дошел смысл сказанного. «Как это ты Эйка не нашла?» «А чё в этом такого?» Непонимающе посмотрела на меня Аллегра, отвлекаясь от готовки. «Дадзё довольно большое, и я не ставила себе цели найти именно ее. Пусть раньше заготовки все были в холодильнике, но это же не значит, что я должна пользоваться расположением хозяев этого места. Я девочка большая и сама справлюсь», — хмыкнула она. «Да дело совсем не в этом, остановил я ее. Просто это впервые, чтобы Эйка ничего не приготовила на ужин». «Может, увлеклась тренировкой?» — равнодушно пожала плечами Аллегра. «Вы вдвоем на них довольно сильно помешаны. Отдыхать ведь тоже надо, чтобы иметь силы проходить через эти тренировки, знаешь ли». Дальше я уже ее не слушал, так как все это выбивалось из привычного положения вещей. «Как ты знаешь, что каждое утро будет солнце, так и то, что в столовой всегда будет еда, стало для меня той истиной, которая была неизменна. Из этого правила не бывало исключений. Пусть иногда вместо Эйка готовили мастера, когда хотели продемонстрировать свои навыки, но всегда на ужин что-то да имелось. Сейчас, когда мастеров временно не было в Дадзё, этим, несмотря на мое предложение помочь, занималась Эйка, и все было нормально до этого дня». Это очень странно, и надо разобраться в том, что произошло. Да и предчувствие у меня было нехорошим.